дождинка упадет на землю, как слеза, и вдаль поманит утром нас дорога. А мамины глаза, а мамины глаза нам вслед посмотрят ласково и строго. Все в жизни может быть, и радость, и гроза. Не жалует судьба нас временами. А мамины глаза, а мамины глаза всегда следят с волнением за нами. А мамины глаза, а мамины глаза всегда следят с волнением за нами. Мы в поисках мечты меняем адреса, нам дома письма редкие прощают. А мамины глаза, а мамины глаза нас в детство по привычке возвращают. Все в жизни может быть, и радость, и гроза. Не жалует судьба нас временами. А мамины глаза, а мамины глаза всегда следят с волнением за нами. Грубеют на ветру мальчишек голоса, и девочки становятся взрослее. А мамины глаза, а мамины глаза с годами все добрее и светлее. Все в жизни может быть, и радость, и гроза. Не жалует судьба нас временами. А мамины глаза, а мамины глаза всегда следят с волнением за нами. А мамины глаза, а мамины глаза всегда следят с волнением за нами.